Место расположения. В первую очередь поместите коврики туда, где ваши кошки уже точили когти. Когда вы размещаете коврики, помните про две вещи. Первое – границы кошачьих территорий. Второе – излюбленные места ваших питомцев для точки когтей. Что касается территории, то распределите коврики так, чтобы каждая кошка могла использовать свой коврик, не опасаясь нападения. Действуйте по тому же принципу территориальных границ, которые вы уже использовали, когда расставляли кошачьи туалеты. Вспомнив об этом, вы сможете прекрасно расположить кошачьи коврики. Если в вашем бюджете не предусмотрена покупка нескольких ковриков, или если вы не уверены, что точно определили границы территорий, поместите один лист из гофрированного картона рядом со специальным ковриком. Независимо от того, где ваша кошка любит поточить когти, существуют две обязательные зоны для размещения ковриков. В первую очередь, необходимо размещать коврики там, где кошка ест и спит. Нет ничего более приятного для кошки, как потянуться после сладкого сна или вкусного обеда. Некоторые кошки царапают наличник у дверей или мебель при входе в комнату. Так они показывают свою контролируемую территорию. Если это как раз ваш случай, то разместите коврики в этих местах, чтобы кошка могла метить свою территорию. Не вешайте кошачий коврик в дальнем углу комнаты, так как для кошки самое главное – пометить вход в комнату. Если кошка метит некоторые зоны не только своими когтями, но и обрызгиванием, поместите коврик в этом месте для того, чтобы облегчить стресс, с которым у нее ассоциируется эта комната. Для кошек, которым важно пометить входную дверь, повесьте коврик прямо при входе или рядом с ним, где кошка может наблюдать всех вновь вошедших в дом людей. Если в доме есть место, где кошка проводит большую часть времени, разместите парочку ковриков или гофрированных картонок в центре комнаты, а также рядом с мебелью и на стенах. Некоторым кошкам не нравится находиться в центре внимания, но другие кошки чувствуют себя очень уютно посередине комнаты. Это также может быть важным для сохранения мира в доме, где живет несколько кошек. Подчиняющиеся кошки остаются в своих удобных зонах, а более влиятельная кошка владеет центральной зоной.